Случайности не случайны. Автор – Силфида. Чтение текста – Рин. Часть 8. Разоблачение. Ну что, Александр, завяз ты в этом дерьме по уши, не вылезти теперь. Вот не был бы таким трусом. Сидел бы сейчас в своей квартире, укутанной в плед, и смотрел бы, как Эрик сидит за ноутом, погруженный в бумажки. Было бы мне счастье. Так нет, понесло во все тяжкие. С невестой началось все так смешно. Подцепил ее в ночном клубе, приехали к ней, и бац, не встал. Моя пятая конечность словно атрофировалась. Я, конечно, понял, в чем дело, а она давай ржать. Потом выяснилось, что она лесбиянка. Поссорилась со своей и решила гульнуть. И тут я, весь такой голубой. Закончилась ночь тем, что мы дошли до свадьбы. Нашей, хоть эффективной. Ей прикрытие для родителей, довольно влиятельных, а мне? Даже не знаю. Чтобы сбежать от самого себя, от своих чувств, которые так пугают. Все это кажется каким-то сплошным маразмом. Мир будто сошел с ума, и я вместе с ним. Еще девушка Полины, Вика, волком на меня смотрит. Грозит яйца оторвать, если зайду дальше дозволенного. И так хочется плюнуть на все и послать к чертям. Но нет, жопа требует приключений. «Ты чего расселся тут? Столько всего не сделано, мне не успеть одной!» «Вспомнишь, тут и оно!» «Полина, мы же договаривались. На тебе организация, а на мне расходы. Так в чем, блядь, проблема?» «Я на грани срыва. Почему именно сейчас меня надо трогать?» «Свадьба завтра, Саш, не нервничай. Костюм сам хотя бы купи!» Девушка села на диван. «У меня их полно!» «Ты шутишь? Это свадьба!» «Фиктивная!» «Саш, у меня к тебе разговор!» «Ну так говори!» Я продолжал залипать в экран монитора. «Я люблю тебя!» «Что?» Эти слова заставили меня оторваться от ноутбука и посмотреть на раскрасневшуюся девушку, сидящую позади меня. «Я не лесбиянка, а Вика!» «Нет!» «Хорошо играли!» «Прости, но я больше не знала, как к тебе подойти и чтоб это сработало!» «Я не люблю тебя и никогда не полюблю!» «Моей любви хватит на двоих!» Продефилировав от дивана до моего рабочего стола, она уселась мне на колени и поцеловала. И черт возьми, мне стало так противно. Внутри все словно перевернулось. Отвратительно. «Никакой свадьбы не будет!» Резким движением снял ее с колен, встал и подошел к окну. «Не поняла!» Я не видел ее лица, но там явно было удивление. «Свадьбы не будет!» «Ты с ума сошел? Как не будет? Столько денег вложено, гостей приглашено!» «Я уже давно с ума сошел, но я не настолько больной, чтобы жениться на женщине, которая мне противна». «Противно?» «Да, уходи, пожалуйста. И прости». «Ты любишь кого-то?» «Да». «Так легко. Это первый раз, когда ко мне пришло полное осознание, что я люблю Ярослава». «Кто она?» «Он, Ярослав. Я впервые в жизни влюбился. Впервые так... глубоко, отчаянно, по-настоящему. Так что невыносимо быть так далеко. Каждый прожитый день без него дается с таким трудом, что хочется просто сорваться, позвонить и сказать: «Забери меня отсюда». Так хочется знать, чтобы он знал, как я скучаю. Знаешь, седина. Я посидел в ту ночь, когда уехал от него, зная, что не вернусь никогда. Постараюсь не вернуться как можно дольше. Я звоню ему каждый день с левого номера и молчу. А знаешь, как хочется сказать хоть что-то? А я не могу, понимаешь? Будто замерзаю весь. Не знаю, сколько я еще так смогу, не знаю. Я ничего не собирался рассказывать ей, но накипевшие и переполнявшие меня чувства уже не могли находиться внутри меня одного. Даже не знаю, что сказать. А ничего и не надо говорить. Спасибо, что выслушала, мне стало намного легче. Прости, я, наверное, должна уйти. Ага. И как только дверь закрылась, силы покинули меня, и я осел на пол. Тем временем в России. Ярослав. «Привет. Валер, помоги. Скажи, где он?» «Не могу, Саш, прости, не могу. Намекни хотя бы. Полазай по сайтам, там должен быть адрес». «Спасибо. Большое спасибо». «Жениться он надумал, да? Я тебе устрою свадьбу. На всю жизнь запомнишь». Компьютер загрузился. Пару сайтов – пусто. А вот 17-й оказался с адресом. Далеко сбежал. За границу. Америка. Как раз там разрешены однополые браки. Хочешь свадьбы? Будет тебе свадьба.